Глава 21. Кирилл. Я лично пришел провести допрос Багирова. С ним уже говорили, но безрезультатно. Он сознался, что проплачивал охране в СИЗО и выходил на волю. Прокручивал махинации с палёным алкоголем, но отрицал наглухо связь с наркотиками. Особых способов допроса к нему пока не применяли, но все впереди. Если пойму, что врет, лично ему током яйца поджарю. Что он такой разукрашенный? Спросил двух бойцов, стоявших за спиной Багирова. «Лунатит ночью, товарищ подполковник. Об стены головой бьется. Тот хмыкнул и склонился к ладоням, скованным наручниками, почесал лоб. «Ясно. Связывать тебя нужно, значит?» Спросил прямо, не скрывая угрозы. «Не нужно, начальник. Давай нормально пообщаемся». «Свободны», — кивнул бойцам. «Давай». «Рассказывай, что и с кем сейчас крутишь, что знаешь про макро-росинновации». «Кручусь помаленьку. Алкашку гоним, сиги контрафакт». «Говори нормально, человеческим языком». «Не там ты роешь, начальник. Я просто мотаю срок, и иногда выхожу воздухом подышать, на людей посмотреть. Дагестанские группировки рынок заняли, падлы». Он хотел сплюнуть, но вовремя остановился. «Там за стеной два вежливых парня, которые могут пол вытереть им». «Кто?» «Я имен не знаю. Для меня это черти нерукопожатные. Но на слуху Джабаров со своими людьми». «Что ты разговорчивый такой стал?» «Я чист по наркоте, но бойцы ваши слушать не хотят. Я знал, что нужен большой начальник, чтобы и не только кулаки, но и мозги работали». «Сейчас в Лефортово поедешь. Уши там открытыми держи, понадобишься вызову». «Начальник, я ж не стукач». Я приблизил к нему лицо и рукой схватил за ворот потемневшей рубашки. «А ссать до конца жизни в пакет хочешь? Или повеситься в камере, м?» «Понял». Он дернулся и посмотрел на меня с хитрым прищуром. «Все мы валим конкурентов». Вечером мы с Ильёй поехали в мужской клуб на Новом Арбате. Его хозяин был из Дагестана и давно подкормлен с руки у наших. Гостей было пока немного, но стриптизёрши уже старались. «Так, третий сорт». «Интересные барышни выходят, когда клиент уже выпил и готов тратить. Я не был завсегдатаем, но иногда мне назначали встречи в местах, где хотели расслабить мозги и тело, умаслить и задобрить. Только я еще по молодости наелся этой продажной любви. От шлюх всех мастей тошнило». Прикрыв глаза от мигающего неона, Илья поманил одну из официанток. «Хозяин здесь?» и показал удостоверение. «Присядьте, пожалуйста». Подвела нас к столику. «Я уточню». Она подбежала к менеджеру зала и на нас показала. Тут же принесли напитки. Алкоголь я не пил, а вот от американо не отказался. На полуголых баб посмотрел. Илюха тоже. У меня лично даже не шевельнулось в джинсах, хотя секса не было давно. Мне теперь только дрочка светила. Я жену вернуть хотел. И о других женщинах не думал. Машке и так от меня досталось. Трахаться по углам, а потом к ней проситься. Реальный зашквар. Я уже это исполнил и никогда не забуду презрительной обреченности в ее глазах. Таких ласковых и нежных, страстных и грозных. Но этих взглядов мне больше не видать. А вот кому видать? Бельскому этому? Блять, я жутко к нему ревновал. Понимал, что женат, что Машка моя никогда с таким не свяжется. И все равно бесился. Глаза его помню. Как смотрел на нее. И она смотрела. Машка на него смотрела. «Пройдемте в вип-зону». К нам подошла красивая девушка с роскошной грудью. Перебор, я бы сказал. «Кирилл!» Аслан поднялся навстречу, руки раскинул, как лучший друг. У выходцев с Кавказа всегда так. Показная любезность и доброжелательность. «Илья?» Мы поздоровались и присели. Об Аслана тёрлись сразу две блондинки, еще три девицы крутились рядом. «Леся, давай тащи поесть, попить для моих гостей, кальян обязательно». Он сам глубоко затянулся и выпустил вверх яркую коньячно-малиновую струю. К Илье на кресло подсела одна из девиц, ко мне тоже пристроилась. Пошла вон, снял с колен. Илюхина мадам тоже спрыгнула резво. Он вообще после моего провала в личной жизни лишний раз женскую задницу взглядом не провожал. Говорит, жена ему тотальный допрос каждый день. Блять, я умудрился подгадить всем. «Чем обязан, господа?» Аслан понял, что разговор пойдет не о любви, и освободил комнату от ушей. Кто сейчас из твоих братьев в городе на себя одеяло перетянул и гонит в Москву героин? Отдел Н. Илюхин имел в разработке несколько ОПГ, но информация, что статус кво поменялся и произошла ротация в иерархии преступного мира, до них пока не доходила. «Эта тема закрытая. Туда просто так не пускают. Приходили ко мне несколько ребят, развлекались, взболтнули, что Махачкала с Кабулом мосты навели, и к нам Герыч заехал большими партиями. Но кто и чего, тишина. Все молчком, стерегутся вас, господа. Схема новая, видать». «Надо узнать, Аслан», — сказал Илья. «Очень надо». «Я постараюсь». Он снова затянулся. «Кивну, как можно будет без палева инфу скинуть». «Ну, бывай». Мы пожали руки и вышли через черный ход. Сейчас в нас сложно было узнать людей при погонах. Два скучающих мужика в стриптиз-клубе. «Домой?» — спросила у Илюхи, когда подошли к машинам. «Не, у меня жена в клубе». «Где?» — с удивлением переспросил. «Сегодня день рождения у подруги, у Ники Высоцкой. Отмечают 16 тонн». «Машка там?» — спросил севшим голосом. Я был против походов по ночным клубам. После женитьбы отшептала. Если сам бывал, то только по делу. Не мое это все больше. Я в свое время навидался там разного, да и сам пробовал. В общем, чур меня. «Не знаю, Кир, возможно». «Конечно, она ж типа свободная женщина. По клубам побежала сразу, волю почувствовала. Тогда я с тобой». «Кирюх, блин, Соня злая на тебя такая». «Я тоже злой, на всех. А на себя особенно». Илюха хмыкнул, и мы разошлись по машинам. Доехали минут за 20, нашли парковку с трудом, а вот внутрь прошли без проблем. Я глазами окинул площадку, где уже танцевала толпа, потом столики по бокам. Илюха кивнул наверх. Мы прошли через танцпол, поднялись и увидели шумную компанию. Жену я заметил сразу. Как ей не заметить? Она стояла спиной и произносила тост. В обтягивающих светлых брюках и какой-то короткой фигне, открывающей тонкую спину. Вьющиеся волосы отброшены назад, спускаясь чуть ниже лопаток. Если бы я не знал, что это моя Машка, не видел ее красивого лица много раз в миллиметре от своего, не слышал голоса, сейчас из всех женщин выбрал бы именно ее, потому что это не тело, это мечта, и я владел этой мечтой, знал, что она идеальна везде. Таких, как Машка, завистницы называли ведьмами. Пирожное в 10 вечера запросто, только кожа светиться от эндорфинов начинала. Подтянутая, упругая, длинноногая. «Привет, честный народ. Ника, с днем рождения!» Илья приобнял именинницу. «Привет», — поздоровался я. «С днем рождения». Машка резко обернулась, губы округлила, грудь вздымалась бурно, щеки заолили. Она ничего не сказала, только на кресло опустилась и залпом выпила свой бокал с шампанским. «Познакомьтесь, это Илья, муж Сони, и его друг Кирилл», — произнесла Ника максимально холодно. Соня даже не смотрела на меня, а севшему рядом мужу что-то тихо, но настойчиво выговаривала. Ей бы сбавить обороты, никто не любит истеричных женщин, но моего совета она явно сейчас не примет. «Меня Варя зовут». Рядом нарисовалась пухленькая рыжая молодка, закрыв мне прямой обзор справа. Я на Машку смотрел и на хлыща рядом. Небельский, дрыщ какой-то. «Кирилл?» — ответил нейтрально. Она явно была под шофе и искала любви и ласки. «Я тоже, только не с ней». «Воды с газом принесите», — обратился к официанту. «И чай с мятой». На Машку посмотрел. У нее после алкоголя голова болеть начинала, а крепкий чай спасал, мяту она просто любила. Жена бросила на меня быстрый взгляд, поняла, что это для нее. «Конечно, я знаю тебя, девочка моя. Моя ошибка была в другом. Не в том, что не понимал, кто моя жена, а в том, что не хотел признавать ее самодостаточную натуру. Боролся с личностью внутри красивой женщины. Покорить пытался всю, до волоска». Частички души и миллиметра сердца. «Кирилл, а вы танцуете?» Продолжала флиртовать Варя. «Нет». «Жаль». Надула губы. «Я засиделась. На воздух бы». И призывно на меня посмотрела. А я нахмурился. Какого чёрта Машка шепчется с этим щуплым дрыщом? Лапу убрал. Не выдержал, когда он на плечо ладонь ей положил. «Сломаю нахрен». «Ну все. Машка вскочила. «Ника, дорогая, еще раз с днем рождения. Я поеду». «Ну и что ты припёрся?» — не выдержала Соня. «Испортил вечер только». «Соня, я мудак, согласен», — бросил, вставая. «Ты только Илюхе кукушку по этому поводу не взрывай». И рванул за женой. «Поговорить нужно». Я догнал ее, когда она спустилась на танцпол. «Маш, подожди». Пытался перекричать музыку. «Стой!» — за локоть поймал. Она так посмотрела на меня, что сразу отпустил, но Машка хотя бы больше не убегала. «Чего тебе?» «С кем, Пашка? С каких пор ты ночами находишь время по клубам бегать?» «Паша спит. Дома. Не волнуйся, папочка». И попыталась нырнуть в толпу. «То есть ты нашла в себе силы оторвать его от юбки?» Я не мог сдержать злой иронии. «Ну ты же хотел этого. И знаешь, да, согласна. Это реально правильное решение. Спасибо, Кирилл». «Охуительно!» — взвыл я. «Эта светлая мысль дошла только сейчас, когда все в жопе». «В жопе только ты, понял? У нас все нормально». Машка все же потерялась в толпе. Но я, как верный охотничий пес, шел на запах разгоряченного медового тела и ярких цветов. А еще волосы. Светлые волосы буквально светились в темноте. Мы не договорили. Прижался к ней сзади. В зале было слишком тесно, чтобы держать дистанцию. И слишком жарко, чтобы не почувствовать дикое возбуждение. Машка так пахла. На распаленной, чуть влажной коже так ярко играл ее собственный сладкий аромат. «Да что тебе нужно? Что ты припёрся вообще?» Она агрессивно оттолкнула меня. «Но некуда. Нас реально вжали друг в друга». «Помешал?» — шепнул прямо в ухо. «Да, помешал». «У тебя с этим дохлым, что ли, Роман?» «Не твое дело». «Моё, Маша, моё. Ты моя жена. Ты носишь мою фамилию». «Мы разводимся», — крикнула она. «Я от тебя верности не жду, и не надо от меня требовать ее. «А я храню, Машка». Не выдержал, за талию притянул и в себя впечатал. «Никто не нужен, только о тебе думаю». «Не смей прикасаться ко мне». Она начала вырываться, но я не смог отпустить. Впечатал в себя, губами к макушке прижался. «Прости, девочка моя. Клянусь, не трону без позволения. Больше никогда, Машка моя. Не могу видеть, как ты боишься меня. Убивает это. Не прошу принять меня, но хотя бы не бойся. Я лучше застрелюсь, чем еще раз обижу. Клянусь, Маш». «Да мне противно». Она толкнула меня в грудь. «Я не боюсь тебя больше. Я просто не желаю твоей близости. Я чувствую твои прикосновения, смотрю на твои губы, ощущаю твой запах и представляю, как ты Марину целовал, обнимал, занимался с ней любовью». «Я никогда не занимался с ней любовью», — вспылил я. «Это ничего не значило. Тупой сброс энергии и агрессии, не больше». «Это не имеет значения. Как хочешь, так и называй. Подменяй понятие. Снимай с себя вину, мне плевать». Машка все же вырвалась, потому что мои руки обессиленно упали. «И не забудь. Скоро суд. Мне звонили, назначили на 30 сентября». Она ушла. Я тупо смотрел вслед. «Суд, значит». «Ага, понятно. Мне кажется, как раз этого числа ФСБ объявят план «Крепость».